Я шла по набережной канала Грибоедова, поочерёдно глядя то по сторонам, чтобы не пропустить Вадимова знакомца, то под ноги, чтобы не навернуться на льду. Потому что тротуар был покрыт сплошной ледяной коркой, к тому же подтаявшей, так что ничего не стоило поскользнуться и что-нибудь себе сломать. Вон девчонка ковыляет на костылях, ногу на весу держит. У нас в доме одна женщина руку сломала, навернулась прямо у подъезда. Так врач в травмпункте еще и обругал. Вечно, сказал, вы бабой одежду бережете, руки подставляете, чтобы в грязь не вляпаться. Плюхнулась бы на задницу. Пальто, конечно, ни одна химчистка не примет, зато конечности целые. Ну, сидит она теперь дома, скучает. Муж даже на улицу одну не выпускает, чтобы снова она не навернулась. Только по выходным ее под ручку водит. Делать, говорит, совершенно нечего, поскольку рука-то правая полностью в гипсе. Ну и надумала она хоть в парикмахерскую сходить. Добралась кое-как пешком, салон близко. Как увидели ее мастера, так хохот не сдержали. Входит она в зал, а в соседнем кресле девица сидит с левой ногой в гипсе, а через кресло от нее еще одна женщина постарше с правой ногой. Мастера ржут. Вывеску, что ли, поменять, что салон теперь для инвалидов? Так что мне таких подарочков не надо. Меня водить на прогулки некому. Да еще за Алюней присматривать нужно. Однако где же этот тип, кого Вадим мне сосватал? Что-то его не видно. Вдруг подбежала красивая серебристо-серая собака и ткнулась носом мне в колени. «Привет», — сказала я удивленно и пригляделась к этой собаке. Она показалась мне знакомой. «Рэй, не приставай к девушке», — послышался рядом строгий мужской голос. Я подняла голову и увидела высокого мужчину лет примерно под 40 с седыми висками. И тут я вспомнила и его, и собаку. Это их я встретила несколько дней назад возле дома, где жил Михаил Филаретович. Тогда еще хозяин нес своего пса на руках, потому что он не оправился от наркоза, а мне в полутьме подворотни померещилось, что навстречу идет человек с собачьей головой, похожий на египетское божество. Ну да, это ведь было неподалеку отсюда. Вот он, дом Филаретовича. В соседнем квартале. «Здравствуйте», — сказала я хозяину Рэя. «Ну, как он? Выздоровел? Чувствует себя хорошо?» «А, это ведь вас я встретил, когда вез Рэя от ветеринара», — мужчина улыбнулся. «Надо же, как тесен мир!» «И правда. Я уже хотела пройти мимо, как вдруг он добавил. Кстати, вам привет от Люцифера». «Опаньки!» Я уставилась на него во все глаза. «Так это вас я должна была здесь встретить?» «Выходит, меня. Вы тот самый Супермен, о котором говорил Вадик?» «Ну, насчет Супермена — это преувеличение, но да. Вадим просил меня вам помочь, а я ему многим обязан, так что постараюсь вас проконсультировать. Если смогу, конечно. Пойдемте где-нибудь посидим, поговорим». Я огляделась по сторонам. «Ну вон, видите, это самое кафе «Башмачок». Там нам никто не помешает». Он указал на неприметное заведение неподалеку. «А как же Рэй?» Я сочувственно взглянула на собаку. «С ним нас вряд ли пустят, а оставлять его на улице жалко». «Пустят, пустят. Он очень воспитанный пес, умеет себя вести. И вообще его тут хорошо знают». Мы перешли дорогу и вошли в кафе. Дверной колокольчик негромко звякнул. Кафе было совсем маленькое, в нем едва поместились 4 столика. За стойкой стояла симпатичная, немного полноватая блондинка. Она приветливо улыбнулась моему спутнику, как старому знакомому, и помахала рукой Рэю. Мы сели за угловой столик. Рэй улегся у ног хозяина и тихонько зевнул. «Игорь, тебе как обычно?» — осведомилась блондинка. «Выходит, здесь не только Рэя хорошо знают». «Да, двойной эспрессо». «А девушке твоей?» Мужчина вопросительно взглянул на меня. Я слегка поморщилась от слов девушки твоей, но не стала заедаться и попросила большую чашку капучино. Официантка быстро сварила нам кофе и принесла, добавив к каждой чашке сдобную домашнюю печенинку. Рэй открыл глаза и с интересом взглянул на печенье. «Можно ему дать?» — спросила я Игоря. «Ну ладно. Нехорошо, конечно, вредно для зубов. Но иначе он будет клянчить». Я отдала свое печенье Рэю. Он его мгновенно сглотнул, благодарно взглянул на меня и снова положил голову на лапы. «Итак», — начал Игорь, — «чем я могу вам помочь?» Я покосилась на официантку, но Игорь успокоил меня. Света не слушает то, что ее не касается. Я перевела дыхание и рассказала, что работаю в музее, что к нам привезли ценные древнеегипетские артефакты для открывающейся выставки, и что я заметила на экскурсии весьма подозрительную парочку, а также что Вадик пробил номер их машины и узнал о них много интересного. «Да, об этом он мне сам рассказал», — кивнул Игорь. Я продолжила свой рассказ, но не стала рассказывать о подозрительной смерти Михаила Филаретовича, о его посмертном послании и о встрече с Бруно Мартиновичем. Я сама толком в этом не разобралась. И вообще, незачем все выкладывать малознакомому человеку. Хоть Вадик его хорошо характеризует, я-то его впервые вижу. «Итак, что вы обо всем этом думаете?» — спросил Игорь, когда я замолчала. Я удивленно взглянула на него. Он буквально перехватил у меня эту реплику. Это я хотела спросить, что он думает об этой истории. Но раз он меня опередил... Что я думаю? Что эти двое — профессиональные воры, и они замыслили обокрасть наш музей. Скорее всего, украсть что-то из египетских артефактов. Потому что если бы они хотели выкрасть что-то из постоянной экспозиции, то сделали бы это раньше, пока сигнализацию новую не поставили. Раньше это было гораздо проще. Сигнализация была барахло, и её отключить ничего не стоило. Мне охранник говорил. «Ну и почему вы обратились ко мне? Точнее, к Вадиму. А они пошли с этим в полицию?» Тут я едва не задохнулась от возмущения. «Хорошенького помощника прислал мне Вадим. Хочет отделаться от меня. Отфутболить в полицию. А что, не ясно? Кто меня станет слушать в полиции? У меня же нет никаких улик, никаких серьезных доказательств. Подумаешь, двое экскурсантов показались мне подозрительными. Да меня никто и слушать не станет. А если я скажу, что у них темное прошлое и сомнительная репутация, меня спросят, откуда я это знаю. И я ничего не смогу ответить, чтобы не подставить Вадика». Я перевела дыхание, немного успокоилась и продолжила. «Допустим, меня даже выслушают и заведут дело. Но пока примут решение, пока подготовят все необходимые документы, поезд уйдет. Эта парочка уже ограбит музей. А вы думаете, они это сделают совсем скоро?» «Да, конечно. Если бы я планировала такое ограбление, я бы провернула все прямо сегодня ночью, потому что сегодня все еще находится на музейном складе, а завтра все экспонаты уже разместят в залах, а там и сигнализация гораздо лучше, и охрана начеку. Нет, я уверена, они запланировали операцию на сегодняшнюю ночь». Я замолчала, перехватив на себе внимательный взгляд Игоря, и поняла этот взгляд. Он ведь просто заставил меня проговорить свои мысли по поводу ситуации. И я все логично и понятно сформулировала. Мне самой все стало гораздо яснее. Вот что значит профессионал. Он меня просто подтолкнул своими вопросами в нужную сторону. Да, но этого мало. Мне нужна его помощь, а не только умный и проницательный взгляд. И, кстати, меня преследует мысль, что я уже его где-то видела. То есть чем-то этот человек мне знаком? Спросить? Да не к месту сейчас задавать личные вопросы. Сейчас о деле думать надо. Ну так как? Вы мне поможете? Я вам уже сказал, что многим обязан Вадиму. И обещал ему, что помогу. но это зависит от того, что вы понимаете под помощью. Вот конкретно, что вы хотите сделать? Обращаться к полиции вы не хотите, я уже поняла, а тогда что? Я хочу им помешать. Хочу сохранить музейные экспонаты. Допустим. Тогда еще один вопрос. Как вы думаете, они хотят похитить все или какой-то конкретный экспонат? Ну, не думаю, что все. Это им пришлось бы вывозить целый грузовик. Да еще понадобится бригада грузчиков. Думаю, они охотятся за одним конкретным артефактом. Произнеся эти слова, я уже знала, какой артефакт имею в виду. Тот самый, который Михаил Филаретович упомянул в своем зашифрованном послании. Жезл фараона Эхнатона. И рассказ Бруно Мартиновича это подтвердил. Кстати, как он там? Надо будет его в театре проведать. Но как объяснить Игорю, что я знаю про жезл, если он спросит? Не спросил. Очень хорошо. Тогда первое, что стоило бы сделать, это спрятать тот артефакт, о котором вы говорите. Спрятать? Но это трудно. Придется вынести его из музея, принести через охрану, мимо камер наблюдения. А если меня с ним остановят, меня же арестуют и посадят за кражу. Спрятать это не обязательно вынести. Можно спрятать прямо в музее. Сейчас этот экспонат еще в упаковке, в ящике. Ну так просто поменяйте его местами с другим ящиком такого же размера. Тут я подумала, что даже не обязательно менять ящики местами. На каждом ящике укреплена металлическая табличка с инвентарным номером. Достаточно поменять местами эти таблички, чтобы ввести воров в заблуждение. «Спасибо, это идея», — оживилась я. «Пожалуйста». «Но это полдела. Допустим, они украдут ящик, поймут, что в нем не то, зачем они охотились, и тогда завтра же повторят попытку, причем обязательно проверят, что украли. Так что второй раз тот же самый трюк не пройдет. «Совершенно верно. Значит, первым делом нужно спрятать их главную цель, а потом сделать так, чтобы второй попытки у них уже не получилось. И как вы это себе представляете? Есть у меня один план». Игорь задумчиво смотрел перед собой. «Ладно», — сказал он наконец, — «пока мы с вами разделимся. Вы вернетесь в музей и спрячете артефакт. Я подготовлю операцию, а вечером мы снова встретимся. Да, и вот еще. Он что-то достал из кармана. Прикрепите вот это на тот ящик, который будет играть роль приманки». Он протянул мне две завернутые в фольгу пластинки жевательной резинки. «Жвачка?» — удивилась я. «С виду — да. А на самом деле это жучки. Миниатюрные радиомаячки. Они помогут нам следить за перемещением приманки». «А два зачем?» «На всякий случай». С этими словами он уткнулся в свой телефон, тем самым давая понять, что аудиенция закончена. А меня снова пронзило ощущение, что где-то я этого человека уже видела. Но у него был такой занятой вид, что я опять не решилась задать личный вопрос. Я допила кофе, потрепала Рея по загривку и тихонько шепнула ему, что он гораздо симпатичнее хозяина. Вот просто очень милый. Рей смутился, а я ушла из кафе и вернулась в музей. Утренний скандал к этому времени рассосался, наверное, потому что Азадовского не было. Все свободные сотрудники копошились на складе, разбирая ящики с экспонатами. Я первым делом нашла ящик под номером 14697. Согласно накладной, в нем находился ритуальный жезл фараона Эхнатона. Потом я осмотрела остальные ящики. Два или три из них были приблизительно такого же размера. Я нашла их в накладной. В одном из них находился терракотовый макет погребальной ладьи периода 16-й династии. В другом — нефритовая статуэтка богини Бастет с кошачьей головой. Тоже жалко. Не хочется жертвовать такими ценными и древними реликвиями. Зато третий ящик... В нем, согласно той же накладной, находились сопроводительные документы, подготовленные для нас владельцами экспонатов. Никакой исторической и художественной ценности они не представляют. И если пропадут, мы запросто сможем получить еще один комплект. Ну, задержим на день-другой открытие выставки. А это не смертельно. В общем, решено. Я оглянулась, убедилась, что все заняты своими делами, и никто за мной не следит. Достала из сумки пилочку для ногтей, без труда отвинтила таблички с номером от ящика с ритуальным жезлом и с сопроводительными документами и поменяла их местами. Перед тем, как заново привинтить к ящикам таблички, я подложила под одну из них пластинку жевательной резинки, которую дал мне Игорь. Пластинку, в которой был спрятан жучок. Все, первая часть операции, которая зависела от меня, сделана. Теперь дело за Игорем. А пока можно отдохнуть. Ночь сегодня будет долгой. Я вышла из музея через служебный выход. Со склада он ближе. И направилась к остановке. И тут боковым зрением заметила что-то знакомое. Я замедлила шаги, незаметно огляделась и увидела припаркованную неподалеку машину. Это была та самая машина, на которой уехала из музея та криминальная парочка, которая замыслила кражу. В салоне сидел один человек, мужчина. Он то поглядывал по сторонам, то смотрел в свой телефон. Я юркнула в ближайшую подворотню, достала телефон и набрала номер Игоря. «Он уже здесь», — прошептала в трубку. «Мы же договаривались созвониться в 11», — проговорил он недовольно. «Говорю же вам, он уже здесь», — повторила я громче. «Кто он и где здесь?» «Мужчина из шайки, которая планирует ограбление, сидит в той самой машине около музея. Этот, как его, Пятаков». «Так, значит, он наблюдает за окрестностями. Что ж, это очень удачно. Подходящая возможность. Постарайтесь незаметно установить на его машину жучок». «Жучок? Какой еще жучок?» «Ну, тот, что я дал вам в кафе, в виде жевательной резинки. У вас ведь их два, не так ли?» «Ну да». Тут я просто физически уловила, как сквозь чрезвычайное терпение в его голосе сквозит сарказм. Дескать, вот уж бестолковая девица. Небось, жучки потеряла. «Ну ладно, выскажу все Ватьке при случае». Я снова выглянула из подворотни. Машина стояла на прежнем месте, но мужчина вышел из нее, огляделся по сторонам и двинулся в сторону музея. Я немножко выждала, а как только он скрылся за углом, подошла к его машине, остановилась возле нее с независимым видом, достала пластинку жевательной резинки, размяла ее и прилепила снизу к крылу машины. Вроде бы незаметно. До 11 была еще куча времени, и я поехала домой, то есть в ту квартиру, где живу сейчас с Алюней. Разумеется, временно, не думайте, что эти трехкомнатные хоромы будут когда-то моими, но это неинтересно. В маршрутке я думала, до чего же квартира теперь отличается от той, в которую меня привела Алюня без малого 20 лет назад. Тогда она была просто забита всевозможными красивыми и ценными вещами. Теперь же, если честно, остались одни стены и кое-какая старая мебель. Но об этом потом. А пока я снова вспомнила пансионат. В тот первый год общались мы преимущественно с Михаилом Филаретычем. Он научил меня играть в шахматы, уговорил библиотекаршу пошарить по шкафам и найти кое-что для меня подходящее. Мифы Древней Греции с картинками, Оливера Твиста, опять-таки с картинками, хоть и черно-белыми. Были еще сказки Льва Толстого для детей, которые я с негодованием отвергла. В школе хватило уже Филипка. Михаил Филаретович выслушал меня тогда очень внимательно и согласился, присовокупив, что сказки эти Толстой писал в конце жизни, когда на большой роман сил, видно, уже не хватало. Он тут же спохватился, что говорил о вещах мне непонятных, и перевел разговор на шахматы. О моей жизни вне пансионата он никогда не расспрашивал, но, видно, знал всю подноготную. Еще бы, Алюня трепала об этом направо и налево. И все ее жалели и хвалили, что она такая добрая, заботливая и совестливая, не бросила бедную сиротку. Взяла, как она сама говорила, под свое крыло. Как у нее получалось, что я сирота при живых родителях, я не понимаю. Так прошли 2 летних месяца. Потом Алюня завезла меня прямо к матери и даже из такси не вышла. Не убедилась даже, попал ли ребенок в квартиру или остался на лестнице ждать мать. Впрочем, она была дома, никуда не делась. Та самая соседка, что забеспокоилась в свое время по поводу Добрыни, совершенно, кстати, безосновательно, рассказала мне, что летом привязался к матери какой-то восточный человек. Не мирный, работящий таджик, а черный, смуглый, усатый, сверкающий глазами, обрек какой-то. Так вот, этот обрек приехал как-то на микроавтобусе с друзьями, и все трое долго носили в квартиру бесконечные тюки и коробки. И поскольку моя мать на вопрос забеспокоившейся соседки, кто эти люди и где ребенок, ответила, как всегда, хамской тирадой, через день явился к ней по проторенной дорожке участковый. Обрека с его кунаками не было дома. Но участковый опытным взглядом оценил ситуацию и дал матери пару дней, чтобы выгнала квартирантов. Иначе потом он вернется с полицией. И мало всем не покажется. Не за терроризм привлекут, так за наркотики. Мать, как ни странно, вняла этому предупреждению. Как я уже говорила, в экстренных ситуациях она могла вести себя довольно адекватно. И вечером встретила вернувшихся квартирантов плохими новостями. Обрек сообразил, что дело серьезное, быстро собрал свои мешки и пакеты и удалился, напоследок аккуратно подбив матери глаз. Долго еще у меня в комнате стоял сладкий непонятный запах. Они использовали ее как склад. После этого случая мать, запуганная участковым, притихла. Даже ко мне не цеплялась. Снова до полудня она валялась в постели, покрытые серыми, застиранными простынями. И до одурения смотрела телевизор. Так что мне с трудом удалось втолковать ей, что через неделю мне в школу и нужно купить все необходимое. Она тихо огрызалась, но все же превозмогла себя. Запудрила синяк под глазом, и мы пошли в какую-то благотворительную организацию за одеждой. Но там мать застыдили, дескать, девочка одета не так уж плохо. Вещи хоть и не новые, но качественные. Вот, оказывается, отчего баба Настя так долго возилась на вещевом рынке. И у вас она одна, а вон очередь стоит из многодетных. Мал-мала меньше у них. Матери только сейчас пришло в голову оглядеть собственную дочь. И она заметила, что я окрепла, загорела и одета аккуратно. Естественно, она разозлилась и начала орать. И если те в благотворительной организации на нее внимания не обратили, они и не такое видали, просто крикнули охранника и выставили нас за дверь, то мне досталось по полной. После чего пришлось все таки идти в секонд-хенд, где мать купила такое же платье, как в прошлом году, только на 2 размера больше. Вот откуда они берут такое уродство, хотелось бы знать. В школе было все по-прежнему. Училка стала не то чтобы лучше относиться, но даже не гнобила за неряшливость. Возможно, я и правда стала аккуратнее. Вадька Семечкин за лето вырос на целую голову, и его пересадили ко мне на последнюю парту. Мы заключили с ним соглашение. Я сказала, что не боюсь ни тараканов, ни пауков, ни мышей, и завизжу, только если он подложит мне в парту живую крысу. Крыс Вадька сам боялся, поэтому согласился сосуществовать мирно. Я давала ему списывать русский, потому что писал он с ошибками, зато лучше соображал в математике. Впрочем, в начальной школе это нетрудно. У меня же с грамотностью всегда был полный порядок, потому что много читала. После зимних каникул я увидела как-то у него карманные шахматы. Оказалось, мать записала его в шахматный кружок. Он пыхтел над какой-то задачей, которая мне стала ясна с первого взгляда. Когда я взялась за фигуры, он зашипел, чтобы не трогала, а потом вылупился на меня и рот раскрыл. До того удивился. Он-то думал, что я в лучшем случае умею только переставлять фигуры, а тут... Мужской шовинизм — это у них с самого детства. Все это происходило на уроке. И училка написала нам замечание и отобрала шахматы. Вадька был парень не злой и независтливый, поэтому поделился открытием с ребятами из кружка. И его подняли на смех. Да что бы, девчонка, 9 лет. Короче, он уговорил меня прийти к ним. Не знаю, то ли уроки Михаила Филаретовича были так хороши, то ли я и правда способная. Но когда я обыграла всех в кружке, даже одного шестиклассника, руководитель их воспылал ко мне страстью. Прежде всего он возмутился, что я не признаю никакой системы. Надавал мне учебников, сказал, что выпустит на чемпионат школы, а потом района, а потом летом я поеду в специальный шахматный лагерь на 2 смены. Только надо очень много работать и так далее. Он мне не понравился. Какой-то слишком быстрый, юркий, все время бегал и размахивал руками. Говорил много, брызгая слюной, и все обещал потом славу и золотые горы. Я не верила уже тогда, а сейчас понимаю, что я интересовала его только как средство выдвинуться из обычного неудачника, ведущего шахматный кружок в дворовой школе. Он хотел превратиться в тренера, который вырастил шахматного гения. Если бы он и правда хотел для ребенка хорошего, он бы отвел меня хотя бы в кружок при Дворце творчества юных, а там уж развили бы талант. И была бы я сейчас чемпионкой. Ну, не мира, конечно, а уж страны-то точно. Но говорила уже, что я ошибка природы, генетический сбой, спутанная хромосома. И ничего хорошего произрасти из этого не может по определению. Тогда мне просто стало скучно, и я напрочь отказалась ходить в кружок. Вернула все учебники, а когда услышала про летний шахматный лагерь, то пришла в неистовство. Я не хотела ни в какой лагерь, я хотела в пансионат. Руководитель долго еще меня убеждал, водил к завучу, требовал, чтобы вызвали моих родителей. Уж очень не хотелось ему расставаться со своей мечтой. Завуч только махнула рукой насчет родителей, а потом выгнала меня из кабинета и кое-что сказала шахматисту в полголоса. Дверь я закрыла неплотно и слышала последние слова, чтобы он занимался своим прямым делом, то есть учил детей шахматам, а этого ребенка оставил в покое. Вообще не глупая была тетка, наша завуч. Как я сейчас понимаю. Тут я снова очнулась от воспоминаний и поняла, что проехала свою остановку. Да вроде бы рано еще для такой рассеянности. Я ведь не Алюня. Алюня, кстати, цвела пышным махровым цветом, совсем как ее хризантемы на халате. Это было давно. Сейчас халат видал виды. Она заказала в ресторане кучу еды, как всегда бывает в первую неделю после пенсии. Съела половину и, оставив на столе посуду, отправилась к себе петь романсы. Голос у нее звучный, иногда только соскакивает на козлетон. Все же возраст дает о себе знать. Причем, что интересно, после вкусной еды Алюня поет романсы исключительно оптимистические. А когда ее деньги кончаются, и мы переходим на более скромное питание, с моих заработков не разбежишься, то романсы становятся грустными, вроде тех же хризантем, отцветших в осеннем саду. Я пошла к спальне и прислушалась. «Я брошу все, уйду с твоей дороги», — разливалась Алюня. «Пойми, поверь, забудь и все прости». Так это надолго. Я без зазрения совести съела все, что осталось от заказанной из ресторана еды. Алюня утром напрочь забывает, что было накануне. Главное — коробочки выбросить.